По пути наше авто разок сменило цвет на пару минут, причем за счет моей маны, после чего мы все же добрались до нужной колонны моста, в которой при нашем приближении открылся потайной вход. Внутри все было обставлено по высшему разряду, даже не скажешь, что это обычный перевалочный пункт, где мрачный мышь хранит лишь малую часть своих игрушек. Вращающаяся круглая платформа для транспорта со стоящим на ней бэтмобилем, несколько стендов, забитых гаджетами, и здоровенный экран монитора с горящим на нем логотипом летучей мыши. Мы успели выйти из машины и дойти до стоек с оружием, когда из динамиков под потолком раздался измененный механический голос. «Приветствую, герой. Меня зовут Оракул, и я помогаю Бэтмену в его деятельности. К сожалению, он пропал, поэтому теперь только вы можете спасти Готэм. В этом убежище вы найдете все необходимое». Альфред явно не сильно продумал правильную агитацию для мышонка, но она все равно оказалась под впечатлением. Как это пропал? Бэтгерл шокированно посмотрела на экран компьютера. А, чуть не забыл про самое важное, я хлопнул себя по лбу. Помнишь, я рассказывал о столкновении с ассасинами судасов? Так вот, они, скорее всего, как-то причастны к пропаже Бэтса. Ну и то, что мышь внезапно стал недоступен, послужило одной из весомых причин нашей поездки. А то я, может быть, придумал бы повод откосить. Вот это новости. Бабс облокотилась на перила вокруг поворотной платформы. Что же теперь будет с уровнем преступности? Город погрузится в хаос. Ну-ну, не стоит преувеличивать. Бэтс, конечно, многое делает для Готэма, но большинство бандитов – обычные люди, против которых достаточно полицейского с пистолетом. К тому же почти все мета сейчас тусят в Аркхеме, хотя даже против них хватит обычного огнестрела, а не тяжелой артиллерии в виде мужика в латексе. Но, на всякий случай, ты лучше не распространяйся о его пропаже, посоветовал я, отвлекаясь от осмотра бэтмобиля. Судя по тому, что некоторые кнопки на голографической панели стали недоступны, дворецкий Брюса решил ограничить доступ к системам, что очень сильно печалит, ведь я бы точно не отказался разок жахнуть из главного калибра, выглядящего как здоровенная пушка, проходящая практически через весь корпус. Хорош хандрить, к Бэтгерл подошла Сейлор с крюком кошка и запасом различных бэтарангов в руках, взятых с ближайшего стенда. Лучше набивай карманы этими прикольными штучками, а то Бэтс точно вернется, и такого доступа к халяве у нас больше не будет. Уж не знаю, жалеет ли пожилой британец, что вообще пустил нас сюда, но пока я разбирался с управлением тачки, читая любезно выведенную на экран инструкцию, мои спутницы явно прислушались к голосам внутренних хомяков и сгребли где-то две трети гаджетов, забив салон Астона и свои вместительные карманы с пространственным расширением. Ха-ха-ха, а с Фордиком мы бы вообще все вынесли, но, видимо, не судьба. После очередных сборов наша невероятная трия выдвинулась в путь, но не по обычной дороге, а по подземному туннелю, ведущему в основной город. Теперь мне становится немного понятно, почему его мышейшество еще не вычислили, ведь его тачка, по идее, всегда должна была возвращаться в Бристоль, а там пара незаметных автономных камер, и прощай анонимность. Скорость, невероятная маневренность, мощи, конечно же, куча прикольных штук, к большинству из которых у нас нет доступа. Автомобиль темного рыцаря стремительно несется в сторону Блэкпорта с самыми крутыми героями на борту, одна так вообще входит в топ-3, уступая лишь богине. Совсем скоро различные преступные элементы почувствуют на себе всю боль от ударов кулаков справедливости и бейсбольной биты правосудия. Если верить полицейским сводкам, то дела у подопечных Гордона пока идут не очень хорошо. Бандиты смогли захватить местное отделение стражей порядка, завладев огнестрельным оружием. Ну что же, захваченные из тайного убежища высокотехнологичные очки и помощь Альфреда, наблюдающего за ситуацией через камеры, помогут грамотно выбрать первоочередные цели. Врум. Рыкнув двигателем, бэтмобиль немного подпрыгнул, минуя полицейское заграждение, из последних сил сдерживающие наступающих раскрашенных в праздничные цвета ублюдков. Во имя добра. Мья-ха-ха-ха-ха-ха. Радостно хохоча Сейлор начала стрелять из многозарядного тазера, установленного на капоте, отстреливая бросившихся в рассыпную преступников, а я просто их давил под негромкие подбадривания Бэтгерл, которая, похоже, немного стыдилась своей реакции. Умные системы не давали нанести сильный вред людям, но при сближении с улепетывающими врагами корпус авто выдавал нехилый разряд, отправляя их в страну кошмаров. Дамы, Как мы договаривались, улыбнувшись, бью по большой красной кнопке и меня катапультирует сквозь открывшийся люк. Сделано это было специально для поддержания легенды, что Бетс все еще в строю. В воздухе ремни отщелкнулись, но вместо перехода в свободное падение я четко приземлился на крыше невысокого здания, сделав кувырок, окончательно сбрасывая скорость. Оглянувшись, бросаю взгляд на устраиваемое двумя девушками побоище, а затем, постаравшись пафосно взмахнуть плащом, бегом направляюсь к местному участку, где находится основная концентрация вооруженных бандитов. Бег по крышам с использованием плаща, планера и трости — просто обалденная вещь. При переходе между кварталами под ногами мелькают улицы, занятые криминальными элементами, устраивающими хаос, но пока они не моя забота. Если честно, то даже удивительно, что спецназ и полиция практически ничего не могут с этим сделать. Тут ведь реально достаточно одного мощного натиска, и преступники просто побегут, не имея нормального централизованного управления. Вскоре я добрался до точки назначения и уселся на парапете, активировав захваченные на базе БЦ очки, чтобы отметить всех вооруженных людей, мелькающих в окнах. Альфред смог получить доступ к нескольким уцелевшим камерам внутри, поэтому я был в курсе, что здание сейчас спешно минируют, устраивая ловушку для Бэтмена. Хех, не на того нарвались. Город погряз в преступности. За горизонтом скрылся последний луч солнца, и улицы Готэма заполняют различные общепенцы. Лишь несколько отважных героев стоят на страже, защищая мирных жителей и неся ночной дозор. «Рыцарь!» — тихо позвал меня Оракул по связи. «Они собираются подключать взрыватели. Вот черт, я слишком сильно погрузился в себя, решив выдать идеальную пафосную героическую речь, чтобы реабилитироваться, а то прошлое мое появление было, откровенно говоря, не очень. В бой. Прыжок, негромкий хлопок плаща на ветру, и я стремительным росчерком перелетаю на крышу полицейского участка. Когда знаешь, чего ожидать и перед этим нормально тренируешься, преодолевая широкие улицы, приземление выходит практически идеальным. Ухм, с пола пытается подняться преступник, смягчивший мое падение, но не сильный удар по голове отправляет его поспать. Ладно, приземление вышло не слишком удачным из-за перепада высот, но не надо меня осуждать, ведь это всего лишь вторая моя полноценная попытка планирования, к тому же на этот раз я не запутался в плаще и даже выдал нормальную пафосную речь. Размышления не мешали мне по-тихому вырубить еще одного ублюдка, стоящего на противоположной стороне. Теперь пришла пора спускаться вниз. В коридорах особо не развернешься, поэтому стоит тщательно выбирать маршрут. Вот за что я люблю местную архитектуру, так это за высоченные потолки, которые практически не освещают лампы, вися ближе к полу. От горгульи к горгулье, потом к здоровенному коробу вентиляции, следуя по виртуальной карте, выводимой на экран очков, и вот я уже нахожусь рядом со связанными заложниками, которых кто-то любезно обмотал взрывчаткой. Слава создателю, пока не активный. Ваши подруги уже рядом, произнес Альфред, отслеживающий все наши передвижения. Отлично, Сейлор, мышонок, с вас отвлекающий маневр, а с меня спасение полицейских. Ха-ха-ха, поняла, весело откликнулась моя верная спутница, которая все это время не переставала нести безграничное добро, справедливость и мир, посредством тазера. Через пару минут томительного ожидания на улице начали раздаваться крики боли, стрекот разрядов, звуки выстрелов и визг покрышек. Внезапно что-то громко ухнуло, и здание неплохо тряхнуло. Караулищие заложников люди дружно рванули к окнам, чтобы посмотреть, что произошло. Эх, похоже, моим любимым все же разрешили жахнуть из главного калибра. Так, не время витать в облаках. Мой выход. Звяк-звяк-бах. Пару раз отскочив от пола света, шумовая граната взорвалась, дезориентируя не успевших среагировать врагов. Еще две гранаты со специальной затвердевающей пеной, похожие на веб-гранаты Человека-паука, отправляются к обоим выходам из комнаты, препятствуя появлению подкрепления. А я спрыгиваю рядом с одним из противников и прикладываю его головой об стену, а потом еще раз, заставляя вырубиться и выронить разводной ключ. Странный выбор оружия, учитывая наличие нормального огнестрела в участке, хотя я еще раньше заметил, что некоторые из встреченных сегодня ублюдков вооружены различным слесарным инструментом, словно показывая принадлежность к какому-то течению. Хех, слесарный, течение. Один из уродов внезапно решил начать палить наугад, вскинув автомат, поэтому в его руку глубоко вонзается карта, заставляя заорать от боли. Больше не отвлекаясь, За 20 секунд расправляюсь с остальными бандитами в помещении, которые повели себя чуть более благоразумно, не делая попыток воспользоваться огнестрелом. Ох, на самом деле вырубить всех их было довольно сложно, причем не в плане опасности, хотя она тоже присутствовала, а в плане сдерживания себя. Мне приходилось специально атаковать конечности, поскольку рефлексы тела постоянно норовили кого-то если не убить, то хотя бы искалечить. Ткнуть острием трости в глаз, надрезать сухожилие на удобно согнутом колене или полоснуть картой по горлу. Даже удивительно, как бывший владелец тела смог натренировать подобный набор, это же не один год полноценных многочасовых занятий, чтобы мышцы смогли все запомнить. «Ты не Бэтмен», — заметил один из полицейских с заплывшим глазом, когда я принялся освобождать его от пут. «Я гораздо круче, поскольку не ношу обтягивающие лосины. Хаэм, я буду звать тебя Зоркий Сокол за наблюдательность». Остальные заложники негромко засмеялись, оценив шутку. «Ладно, дальше вы и без меня справитесь», — говорю, развязав полицейского. «Вооружайтесь и постарайтесь удержать хотя бы эту комнату, а я отправлюсь дальше ловить преступников». Следуя кодексу супергероев, я тут же вылез на улицу через окно, не слушая слов благодарности, и спрыгнул вниз, где меня ждал припаркованный Бэтмобиль, которым все это время управляла Бэтгерл. «Чего стоим, кого ждем?» — задал я очевидный вопрос, подойдя ближе. «Так все уже», — мышонок задумчивым взглядом окинула площадь перед участком, усеянную стонущими телами. «С нашим появлением они оперативно начали разбегаться. Спецназ и полиция уже выдвинулись вглубь района, пакуя преступников. Мда, это не очень хорошо. Если они начали разбегаться, значит свою задачу они уже выполнили». «Вы правы», — к разговору подключился Оракул. «Только что пришли новости о побеге из лечебницы Аркхем трех опасных пациентов и информация о том, что кто-то вывез несколько тонн опасных химических отходов с территории Искимикл. Примечание к части. Новый костюм. https://tlrulateru.translation.22.1.21.163.jpg. Глава 75. След. Примечание к части. Все, я успешно сдал кандидатский минимум и взял на основной работе отпуск до 14 мая. Постараюсь чаще радовать вас продами. Дамы, есть какие-нибудь идеи? Задумчиво смотрю на присланную оракулом информацию по сбежавшим пациентам, которых было всего трое, но вот проблем они могут устроить ничуть не меньше, чем даже пара-тройка сотен обычных костюмированных преступников с автоматами. Пугало, Двуликий и Виктор Зас. Самое странное, что прямо сейчас надо срочно ловить именно последнего. Он, по своей сути, обычный маньяк, которому для убийства достаточно лишь ножа и желания нанести на тело новую метку. В то же время, чем дольше первые два будут на свободе, тем опаснее они станут, причем в разы, за счет создания смертоносных устройств и набора подтанцовки с опасными игрушками, но до этого момента у нас точно есть пара дней, а может и недель, хотя тут тоже нельзя сказать наверняка. Раз сейчас чудит очень качественная копия Джокера, значит город перестал быть безопасен для всех его обитателей, а то мало ли что там безумный доктор накрутил с установками. Может вместо стандартных заигрываний с мужчиной в облегающем латексном костюме, псих просто решит подорвать ядерный заряд, никого не поставив в известность, или еще чего-нибудь учудит. Черт, еще и с Искимикл надо что-то решать. Именно химические отходы два года назад помогли появиться на свет главному врагу Бэтмена, а в Готэме сейчас и так превышена предельная концентрация долбанутых клоунов-принцев на квадратный километр. Чмок. В себя я пришел от легкого поцелуя. Эх, уже который раз обещаю себе не отключаться от внешнего мира, но в момент активного мозгового штурма постоянно забываю об этом. Я же говорила, что сработает. Радостно завила со своего кресла Сейлор. Угум. Потупив взгляд, Бабс уселась обратно в Бэтмобиль и тут же подверглась сеансу обнимашек от прекрасной Валькирии, вернувший прежний энтузиазм. Эх, вот если бы мы сейчас трахались, то вообще было похрен на все эти проблемы. Разделимся, говорю после секунды раздумий. Мышонок, Сейлор, вы проверяете завод, а я отправлюсь в лечебницу. Мист, ой, рыцарь, ты уверен? Быстро исправилась Харли. А то будет, как в каком-нибудь второсортном ужастике, где героев вылавливают поодиночке, а в конце все разруливает лишь одна соблазнительная красотка с бензопилой и обрезом. К тому же у Пугала точно должны быть запасы готового токсина страха. Хаэм, фильм-версия Эша Уильямса из фильма «Зловещие мертвецы», надо обязательно как-нибудь глянуть, а то с местным кинематографом я особо не знаком. Обычный токсин на меня практически не действует, поэтому можешь на этот счет не сильно переживать, и разделиться нам необходимо, чтобы проверить оба места по горячим следам. Оракул, мне нужен транспорт. Б-цикл прибудет по этим координатам через 10 минут, практически сразу откликнулся пожилой мужчина, и на экране очков возникла виртуальная карта с мерцающей точкой в километре от нашего текущего местоположения. ХМ, придется немного пробежаться. И мрачному мышу надо что-то делать с неймингом, а не просто пихать везде три известных всем буквы. Полиция и спецназ уже подбираются к кварталу. Вам не стоит здесь задерживаться, поторопил нас Альфред. Сильно не рискуйте, целую обеих красоток, обновляя маскировку, и задерживаюсь у ушка Харли. Если прижмет, то стреляй на поражение и кидай напалмовую гранату. Обязательно, заверила меня Сейлор, еще раз поцеловав. Пожелав удачи двум златовласым милашкам, я отправился на рандеву с очередным высокотехнологичным девайсом защитника Готэма. Вновь бег по крышам, потому что надо учиться пользоваться гаджетами, и вот я уже стою в каком-то замызганном переулке, в ожидании транспорта, который не заставил себя долго ждать. С негромким рыком из-за угла вырулил стильный радиоуправляемый мотоцикл, имеющий необычные обводы, вызывающие ассоциации с крылом летучей мыши. Для совсем тупых на передней части был еще нанесен знакомый логотип на желтом фоне. Интересно, а сколько стоит подобная игрушка? Размышления не помешали мне забраться на сиденье и полистать вкладки на встроенном в руле экране, обнаружив практически полное отсутствие оружия. Эта модель не боевая, поэтому из вооружения только тазер, спокойно произнес Альфред, словно уловив мои мысли. Управление стандартное. Спасибо, поблагодарил я, убирая цилиндр в карман и поправляя на лице очки. Ну что же, пора в путь. Поездка на бицикле мне не особо понравилась, поскольку мое облачение не было рассчитано на подобное передвижение. Пробирающий до костей ветер – это тихий ужас, как бы не отморозить себе чего. К счастью, мои мучения закончились относительно быстро, и вскоре я прибыл на берег реки, куда Альфред предусмотрительно подогнал бытлодку для скрытного проникновения на территорию лечебницы. Слава создателю, она была закрыта и могла перемещаться даже под водой, поэтому обошлось без ледяных брызг в лицо. Наверное, мне стоит подумать над созданием какого-нибудь компактного головного убора, как раз для подобных случаев, и обязательно добавить в него умные очки. Та же мини-карта временами необходима, а если добавить к ней возможность переключения спектров зрения, то получится вообще конфетка. Осталось только понять, как это реализовать, поскольку уровня моих знаний на данный момент хватит только на создание чего-то более простого. Конечно, если это не бомба, уроки Харли по минированию-разминированию не прошли для меня даром. Пока транспорт на автопилоте добирался до острова с психами, у меня наконец получилось нормально ознакомиться с информацией о побеге, которая оказалась невероятно фрагментарной. Все дело в том, что внутренние системы безопасности лечебницы Аркхем постоянно модифицируются, как в физическом, так и в программном плане, поэтому даже у мрачного мыша, с его кучей продвинутых гаджетов и размещенным где-то на территории психушки тайным логовом, нет банального доступа к камерам. Зато у него есть доступ к полицейским переговорам, но тут, я думаю, повлиял не официальный приказ Гордона, о содействии темному рыцарю. Черт возьми, у вас тут практически каждую неделю творится полный пиздец, а вы надеетесь на мужика в лосинах. У меня только один вопрос. Куда уходит финансирование полицейского департамента? Фух, Джей, успокойся и лучше вернись к побегу. Пару раз глубоко вдохнув и выдохнув, я обратил внимание на выводимые данные и записи переговоров прибывших на место стражей порядка. Так, преступники свалили из гостеприимных стен всего лишь час назад, устроив небольшой пожар для отвлечения внимания, так что, если я буду действовать быстро, то у меня есть все шансы выйти на их след. Но, для начала, мне нужно проникнуть в комнату видеонаблюдения и выяснить, как они покинули остров. Несколько тапов по сенсорному экрану, и перед моим взором открывается план тюремного блока. ХМ, а ведь до нужной комнаты не так уж далеко, если добираться до нее снаружи. Еще раз внимательно посмотрев на схему, очки с мини-картой, это, конечно, круто, но для прокачки интеллекта лучше самому запоминать путь. Я покинул бытлодку у западного склона, где был расположен тюремный блок. Над головой возвышается 20 метров скальной породы, но трудности закаляют характер, К тому же у меня в наличии очень клевый трост и плащ-планер на случай, если я умудрюсь сорваться. Подъем прошел относительно гладко, если не считать пары-тройки резких порывов ветра, пытающихся сбросить меня в океан, но правила трех точек опоры и надежный трос не оставили стихии ни тени шанса. Оказавшись наверху, мне открылся чудесный вид на мрачный пейзаж лечебницы, который всеми силами пыталась исправить Айви. Забавно, что с этого ракурса я его еще ни разу не видел. Тюремный блок внизу имел вид обычного двухэтажного параллелепипеда, чья западная часть была немного углублена в скалу. С востока здание окружал забор с колючей проволокой и парой вышек, на которых обычно скучали снайперы. Сегодня они старались изображать бурную деятельность, внимательно осматривая местность с несколькими припаркованными полицейскими автомобилями у ворот. Думаю, предыдущая смена точно получила серьезную головомойку, поскольку трое сбежавших суперпреступников, с очень большой вероятностью, свалили именно по земле, ведь даже у БЦ, по словам Дворецкого, здесь нет тайных ходов из-за множества датчиков сейсмической активности, установленных по периметру. Я перевел свой взор на северную часть здания, где должна находиться рубка видеонаблюдения, и с досадой заметил небольшие следы копоти на карнизе. У меня появились определенные подозрения о дислокации устроенного поджога. Планировать со скалы вниз я не решился из-за резких порывов ветра, поэтому пришлось спускать по старинке, используя гарпун, благо тут было не очень высоко. К сожалению, мои опасения подтвердились, и от пожара пострадала именно нужная мне комната. Джим, я все понимаю, но твоя одержимость уже переходит всякие границы. Я готов ждать еще 5 минут, но если он не объявится, то я запускаю криминалистов. Со стороны выбитого окна раздавался чей-то возмущенный голос. В конце концов, это наша работа, а не какого-то мужика с символом летучей мыши на груди. О, мне уже нравится этот незнакомец. Но спрашивается, какого черта? Больше часа назад у них сбежало целых 3 опасных психа, а они лишь отправили несколько патрулей проверить старые лёжки преступников, вместо нормального расследования всех обстоятельств побега для поиска зацепок. Послышался негромкий щелчок, и в воздухе запахло терпким дымом. «Добрый вечер», мягко спрыгиваю на подоконник. «Ха-ха, кха-кха», закашлялся грузный мужчина, поперхнувшись дымом от раскуренной сигары. «Ты, мать его, кто еще?» «Кха, рыцарь лунного света, Харви Буллок», а это был именно он, как-то обреченно вздохнул, закатив глаза к потолку. «Только еще одного ряженого клоуна не хватало Готэму», тихо прошептал детектив. «Где Бэтмен?» На меня смотрели 2 внимательных карих глаза, словно пытаясь просветить насквозь. «Занят, поэтому я за него», залезаю внутрь помещения, опасаясь внимания снайперов. «Ну, внутри выглядит все не так уж плохо, и даже есть работающее оборудование, которое не сильно пострадало от пожара, может даже получится восстановить данные. Хотя зачем, если можно узнать всю информацию из первых рук? Постой, ты же тот маг, который исцелил Джима». Харви успешно оправился от моего потрясного появления. «Типа того, подхожу к одному из серверных шкафов, с которого, судя по сильным следам копоти, началось возгорание. Надеюсь, ты не против, если я здесь все осмотрю, поскольку Бэтмен сейчас действительно сильно занят и не может подойти. КХМ, только за то, что ты спас жизнь Джиму. Без него городу быстро бы настал каюк». Мужчина сделал хорошую затяжку, осматривая почерневший потолок. «Спасибо, вы уже проводили опрос свидетелей?» Прикладываю палец к очкам и вращаю небольшое колесико сбоку, переключая режимы зрения и внимательно осматривая каждый пострадавший предмет. «Да, если верить словам нескольких человек, то преступников выпустили 2 охранника, но один из них был практически сразу зарезан ЗАСом, а другой довел дружную компанию до первого блокпоста, после чего вся четверка, словно сквозь землю провалилась. Местная охрана там уже каждый кирпичик проверила, но так и не поняла, куда они могли пропасть. Мда, это не очень хорошо, но меня больше интересует, как они смогли выбраться с нижних уровней. Задумчиво спрашиваю, продолжая осмотр. Знаю я эти блокпосты со здоровенными решетками вентиляции. Пару минут аккуратной работы отверткой, и хрен кто догадается, как было покинуто помещение. У второго охранника была карта с максимальным уровнем доступа. ХМ, очень неплохо. Относительно недавно я держал в руках подобную игрушку, принадлежащую начальнику тюремного блока. Если верить Харли, то такие карты дают доступ практически в любое помещение, способные отключать силовые поля, А еще в местной столовой их владельцу дают тройную порцию клубничного мороженого. Правда, насчет последнего пункта у меня нет полной уверенности. Да, сейчас несколько моих подчиненных сверяют списки сотрудников, чтобы выяснить, что за умник смог ее заполучить, но пока все глухо. У Шарпа с Аркхимом стопроцентное алиби, да и не стали бы они подобным заниматься, значит кто-то смог незаметно влезть в систему, а это дело не одного дня. Опа, хоть тут все неплохо так полыхало, но ловушку, знакомой конструкции, тяжело не опознать. На стойках с остатками жестких дисков находился оплавленный металлический каркас, чем-то напоминающий паука. А вот и осколки стеклянной колбы, в которой раньше находилась горючая жидкость. С прошлого раза я учел свои ошибки, поэтому для взятия образцов достаю из кармана пинцет, поддевая скукожившийся от жара красный завиток со дна шкафа. Что-то нашел. Детектив подошел ближе. Ага, и я даже понял, кто был таинственным охранником. Подарочная лента, ну и сам подарок с напалмом или чем-то похожим. Киваю на остатки ловушки. Срань, опять Джокер. Мужчина внимательно осмотрел мою находку. Первый, поправил я собеседника. И, кстати, Хьюго Стрейндж многие годы работал здесь доктором, так что он вполне мог незаметно взломать системы безопасности для создания карты с полным доступом, которую первый мог позже позаимствовать у своего создателя. Первый, второй, 69-й. «Какая нахрен разница?» – раздраженно проворчал Буллок. «Такое чувство, что с пропажей оригинала почти каждый псих мечтает стать новым Джокером. Один дружков своих выпускает, другой химический завод грабит. Не удивлюсь, если сегодняшний хаос в Блэкпорте устроил какой-то третий придурок, желающий оттяпать себе кусочек славы. Тьфу, что случилось на заводе?» – уточнил я, уловив знакомое словосочетание. «А...» Детектив махнул рукой и щелчком отправил в окно остатки сигары. Приперся очередной Джокер с прихлебателями и свистнул химические отходы, запугав ночную смену. Никто практически не пострадал, кроме одного ретивого охранника, которому сломали руку. Хм, вот и всплыл еще один пациент Хьюго. Эх, лучше бы он реально всплыл в каком-нибудь пруду, ведь на свободе их и так бродит целых 3 штуки. Решено. Надо навестить тайное убежище под кинотеатром и допросить последнего выловленного психа. Может, удастся побольше разузнать об остальных, но вначале надо попробовать найти Заса, пока он опять кого-нибудь не прикончил и не нанес на тело очередную метку. Метка. Ты закончил? Справа раздался голос мужчины, возвращая меня в реальный мир. Да, медленно отвечаю, пытаясь осознать мелькнувшую на краю сознания идею. Тогда советую тебе свалить, если не хочешь лишних вопросов. Постой, хах, концентрация помогает вспомнить каждую мысль за последнюю минуту, не отвлекаясь на другие раздражители. Метка, кровавая метка, кровь. Чем был убит охранник? Осколком обычного зеркала, пожал плечами Харви. Мне нужен образец крови Заса. Он же нанес себе шрам тем же стеклом, дождавшись кивка, протягиваю извлеченную из кармана пробирку. Чем больше, тем лучше. Так там не поймешь, где чья кровь. Надеюсь, магия самостоятельно разберется. Ну, если магия. Подожди пару минут. Детектив забрал стеклянный цилиндрик и вышел в коридор, на ходу отдавая приказы подчиненным. Что вы задумали? Раздался в динамике вежливый голос Альфреда. По примеру доблестной полиции проверю все старые убежища маньяка, но с использованием поискового амулета. Прекрасная мысль. Подскажите его радиус действия для постройки оптимального маршрута. Километра 3 и проработает он всего час после активации, отвечаю после недолгих раздумий, прикинув сочетание рун. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Я собирался расспросить дворецкого об успехах девушек, но дверь в комнату открылась, и на пороге нарисовался Буллок с пробиркой в руках, заполненной до краев красной жидкостью. Вот, разделить не получилось, но кровь Заса тут точно есть. Спасибо, убираю предмет в карман. До встречи. Наверное. Это не самое лучшее напутствие, но оно гораздо лучше, чем когда твой собеседник молча растворяется в тени, дипломатично заметил мужчина. В следующий раз обязательно попробую второй вариант, в 2 шага оказываюсь у окна и выбираюсь наружу. Теперь мне предстоит обратный путь к бытлодке, а потом увлекательные поиски маньяка, которые могут окончиться пшиком. Примечание к части. Бытцикл. HTTPS/TL-RULATERU и TRANSLATION 22.11.724 JPG. Глава 76. Моральная дилемма. Перед тем, как покинуть территорию гостеприимного острова, Мне пришлось сделать небольшой крюк под носом у местной охраны, чтобы захватить материалы для амулета. Ох, очень надеюсь, Айвини узнает, что выращенные ей небольшие декоративные деревья лишились нескольких ветвей, стараниями одного героя. Интересно, а считается ли этот материал магическим, ведь для его создания была использована магия природы? Если это так, то можно попробовать немного расширить радиус поиска за счет лучшего поглощения маны, добавив всего лишь пару символов. Правда, если я ошибся, то затраты возрастут, но их всегда можно компенсировать собственной энергией. Возвращение в город прошло как-то незаметно, поскольку вырезание ножом нужных рун в транспорте, немного подскакивающим на волнах, требует максимальной концентрации. В следующий раз надо обязательно захватить с собой гравер, чтобы не отрезать себе чего-нибудь лишнего, а то есть чувство, что занимаюсь я подобным не в последний раз. Когда бытлодка достигла берега, в руках у меня покоился грубый поисковый амулет с небольшой выемкой в центре, который должен нагреваться и начинать неярко светиться при приближении к цели. «Оракул, маршрут готов?» – спросил я, оседлав подъехавший мотоцикл и попытавшись несколькими стяжками закрепить на приборной панели деревянный кругляшок. «Так, помимо гравера надо бы с собой еще и бечевки таскать, а лучше вообще целый набор для рукоделия. Ха-ха, сейчас бы перышками все украсил для эстетичности». «Да», — ответил мой собеседник, выводя карту со множеством отметок на линзы очков. «Я постарался максимально оптимизировать маршрут, но за час вы вряд ли успеете проверить все возможные точки. Это лучше, чем сидеть и ничего не делать». Вскрываю пробирку и выливаю ее содержимое в центр выемки, а теперь пришел черед маны. Контур амулета неярко мигнул. «Он рядом?» – удивился дворецкий. «Нет, это всего лишь демонстрация, что эта штука работает. По крайней мере, световая индикация. Небольшой поворот ручки, и двухколесный транспорт срывается с места. Все же времени у меня не так много, и надо хотя бы часть Саммерсита обследовать, поскольку в старом Готэме мне с этой поделкой делать нечего из-за обширной подземной части. Как я и подозревал, поиски Заса серьезно затянулись. Единственным развлечением было периодическое общение с девушками, пытающимися идти по следу пациента доктора по имени Клифф Фриждил, который возомнил себя очередным Джокером и зачем-то украл химические отходы, увезя их в сторону Бристоля. Альфред прислал фотографию преступника, добытую с камеры наблюдения из Химикал, и хочу сказать, что этот парень явно отвратно подошел к теме косплея. В отличие от первого, мужчина на изображении больше напоминал Джокера из великолепного фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Наверное, это было из-за растрепанной прически и немного унылого внешнего вида. Было заметно, что измененная стринджем кровь повлияла на него не слишком сильно, лишь немного окрасив волосы в зеленый цвет, отчего они стали напоминать болотную тину. К тому же бледный цвет лица ему пришлось создавать за счет грима, на котором ярким пятном выделялись зажившие красные шрамы у рта, подчеркнутые неаккуратно размазанной помадой. Актер драмы, недоделанный. Отсутствие привычной улыбки и искр безумия в глазах немного нагоняло тоску, словно человек просто выполняет свою работу. Что там говорить, если приказ сломать руку охраннику завода, судя по записям местных видеокамер, он отдал, чтобы тот просто не мешал, а ведь вполне можно было бы замутить какой-нибудь эффектный фокус с карандашом. К сожалению, постоянно развлекать себя разговорами было нельзя из-за садящегося аккумулятора микронаушника, поэтому мы решили перейти в режим радиомолчания. И я очень удивился, когда буквально через 5 минут со мной внезапно связалась Харли и радостно, с неким восхищением, сообщила, что мышонок расфигачила тачку Бутса. «Неправда», — вмешалась в разговор Бабс, — «мы просто попали в ловушку. К тому же машина не сильно пострадала, но ведь ты была за рулем», — уточнила блондинка. Я прямо чувствовал, что сейчас она спрашивает, забавно наклонив голову и с хитрым лисьим прищуром, став в десятки раз милее. «Стоп, ловушка, вы не пострадали?» «А, ерунда», — ответила Сейлор. «Обычная яма, чтобы нас задержать. Думаю, Клиффи со своими миньонами уже так далеко свалил, что его фиг найдешь, а теперь точно шансов нет. Пип-пип-пип-пип. Черт, аккумулятор садится», бросаю взгляд на индикатор, выводимый на очки, которые тоже вскоре разрядятся, а стандартной индукционной зарядки от Уинтех у них нет из-за компактных размеров. «Ладно, я все равно максимум успею еще 3 точки проверить. В крайнем случае свяжусь с вами через бытцикл. Хра, крха», динамик в последний раз хрипнул, приказав долго жить. Через пару мгновений пришло текстовое сообщение с кучей смайликов и сердечек. Мило. Очередная точка в районе гаражей оказалась пустышкой, но я не спешил расслабляться. Как оказалось, не зря. Стоило мне приблизиться к одному из отмеченных на карте складов в юго-восточной части острова, как амулет мягко засветился. Припарковав транспорт в переулке, я активировал связь через приборную панель стального коня. «Оракул, я нашел его. Сейчас пришлю схему», — мигом откликнулся пожилой британец, сопоставив координаты. «Как там Сейлор и мышонок?» — спросил я, открыв план здания. «Черт, очки все же сели и пришлось переключиться на экран бэ-цикла. Прощай, прикольное инфракрасное зрение. Они успешно выбрались и могут прибыть к вам на помощь через 27 минут. Отлично, я пока проведу разведку». «Ха-ха-ха», Альфред закашлялся, поперхнувшись воздухом. «Что-то не так, у мастера с командным взаимодействием всегда были проблемы. На мой взгляд, лучше подстраховаться», пожимаю плечами. «Бетс объединяется с другими героями, только если совсем прижмет, что довольно глупо, поскольку вместе гораздо проще свести разрушения и жертвы среди мирного населения к минимуму. Знаешь, вызови еще полицию, минут через 30», — попросил я, посмотрев на часы. «Засо лучше сдать стражам порядка с рук на руки, и мне совсем неохота караулить психа, вместо того, чтобы сразу отправиться домой в компании двух сногсшибательных красоток. Больше ни на что не отвлекаясь, внимательно изучаю схему склада, намечая пути проникновения. Через пару минут я с тяжелым вздохом истратил алмаз, превратившись в темный размытый силуэт, и направился к забору, ощущая, как сильнее нагревается поисковый амулет, зажатый в ладони. Попасть на закрытую территорию было довольно легко, ни камер, ни собак, ни сигнализаций, ни элементарной охраны. Это довольно странно, поскольку неподалеку от входа я нашел переделанный под бытовку стальной грузовой контейнер. Осторожно заглядываю внутрь, обнаружив, что кто-то успел здесь порезвиться, оставив после себя бардак. Неспешно продолжаю обход главного строения по периметру и вскоре натыкаюсь на две неглубокие колеи на чуть подмерзшей земле, словно здесь кто-то кого-то тащил. Совсем рядом замечаю следы недолгой борьбы, а также несколько капель крови. Черт, похоже, сегодня еще один человек не увидит рассвет. Зас, это вам не обычный суперзлодей со сложной мотивацией. Он серийный убийца без грамма суперсил, но от этого он не становится менее опасным для простых людей, особенно с учетом того, что он мастер ножевого боя. Больше на территории ничего интересного обнаружить не удалось, поэтому подбираюсь к стене склада, а затем с помощью гарпуна взбираюсь на крышу, где должны быть установлены окна, через которые можно незаметно проникнуть внутрь. Обычными входами лучше не пользоваться, поскольку там 100% сделаны примитивные, но при этом эффективные, сигналки. «Что за фигня?» – удивленно прошептал я, добравшись до окна. Сквозь стекло мне открылся вид на освещенный одинокой лампой центр немаленького помещения со множеством высоких полок, заставленных разнокалиберными коробками. Под источником света стоял беглец в оранжевой робе лечебницы, широко раскинув руки и запрокинув голову, на которой красовалась умиротворенная улыбка. В руках он держал окровавленный нож. Благодаря отличному зрению, я мог видеть, что за пределами освещенного круга на равном расстоянии друг от друга находятся три стула со связанными людьми, женщиной и двумя мужчинами. Один из пленников был одет в костюм охранника и, судя по странному положению головы, был уже мертв. Надо спешить. Лезвие трости с легкостью входит под раму, а теперь надо аккуратненько ее отжать, чтобы не насторожить ублюдка раньше времени. Освобождаю от внутренней пустоты, дабы принести в жизнь заблудших хоть каплю смысла. «Аминь», — услышал я громкий радостный голос психа, вытащив стекло. Пока я возился с преградой, Виктор исполнил целый ритуал, прощаясь с покойным. В процессе он оголил левое предплечье и нанес себе глубокий порез, рядом с тремя вертикальными ранами, две из которых были совсем свежими. После этого маньяк сложил руки в молитвенном жесте. «Пожалуйста, не всхлип надо», — сквозь слезы начала умолять девушка, тщетно пытаясь справиться с охватившей тело дрожью, когда Зас закончил молитву и начал неспешно подходить к пленнице. «Не волнуйся, малышка», — произнес он, слезав капли крови с лезвия, «вскоре твоя душа обретет покой». «Не успеваю». Чтобы хоть как-то притормозить маньяка, метаю карту, спрыгивая на балку. Шух-шух-шух, дзанг. Невероятно, но ублюдок мгновенно развернулся и отразил ножом метательный снаряд, злобно оскалившись. И кто тут у нас? Неужели Бэтмен? Он бросил взгляд на металлический прямоугольник, лежащий у края освещенного круга. Или какой-то очередной герой. Зас выжидал, вглядываясь во тьму, пока я медленно спускался на тросе, опасаясь применять плащ. Не дай создатель, запутаюсь при приземлении, став легкой добычей. «Покажись!» — крикнул он. «Или я заставлю тебя это сделать!» «Хех, интересно как?» «Черт, это был риторический вопрос!» Недолго думая, преступник рванул к несостоявшейся жертве, и мне все же пришлось спрыгивать, одновременно отцепляя гарпун и отправляя в полет очередной снаряд, чтобы притормозить маньяка. «Твою мать!» «Я знал, что этот урод мастер холодного оружия, но он только что на слух метнул свой нож, чуть не попав им в меня!» «Срываюсь с места!» На ходу стреляя перезарядившейся тростью, чтобы не дать взять женщину в заложники, но Засу уже стало плевать на нее, ведь я выдал свое местоположение. Маньяк мгновенно извлек откуда-то из-под робы еще несколько ножей и отправил их все в мою сторону, вынуждая меня маневрировать. «Ха-ха-ха, ну и где твои манеры?» — жутко рассмеялся он, когда я притормозил у освещаемого лампой круга. «При первой встрече следует представиться, чтобы я знал, что высечь на твоем надгробии. Тебе не кажется, что это слишком самонадеянно?» Из темноты раздался мой измененный голос. Теперь я хорошо мог разглядеть одного из врагов Быца. Передо мной стоял плотно сбитый высокий мужчина с бритой головой и кольцами в ушах, одетый в стандартную оранжевую робу пациента лечебницы для неизлечимо больных преступников, но главной его приметой было множество шрамов на лице и открытых участках тела, которые он нанес себе самостоятельно, ведь каждый из них символизировал чью-то отнятую жизнь. 4 вертикальные полоски и 1 горизонтальная. Подобная комбинация встречалась практически везде, кроме лба, где было лишь 4 шрама, поскольку 5-й был зарезервирован для мрачного мыша. «Хех, мы так и будем молчать?» – спросил беглец. «Если хочешь, то я могу начать. Меня зовут Виктор Зас, и я твой спаситель от бессмысленного существования. Если честно, то у меня абсолютно не было никакого желания разговаривать с этим психом, но надо немного потянуть время, пока не прибудет подмога, либо пока я не создам нужное плетение, поскольку соваться в ближний бой против мастера себе дороже, что доказывает пример Лероя. Тем более тут меня жалеть точно никто не станет». Не кстати вспомнился анекдот. Чтобы вступить в ножевой бой, боец спецназа должен проебать на поле боя автомат, пистолет, лопатку, бронежилет и каску. Найти ровную площадку, на которой не валяется ни одного камня или палки, и такого же распиздяя. Так вот, трость мне пришлось бросить, поскольку я не успевал ее смотать, уворачиваясь от ножей, каски, как и автомата с пистолетом у меня отродясь не было, а бронежилет заменяют вшитые в костюм кевларовые пластины. Черт, по примеру Харли надо тоже брать с собой пистолет, чтобы больше не попадать в ситуации, подобные этой. Так что, поторопил меня Зас, зови меня, рыцарь лунного света, постарался я произнести как можно пафоснее. «Ха-ха-ха», заржал он, схватившись за живот. «Ты сейчас серьезно? Черт, по сравнению с этим даже загадочник или пингвин выглядит не так убого. Ха-ха-ха, эй, я долго над ним думал, я был возмущен до глубины души. Признаю, мой супергеройский псевдоним не идеал, но ведь подбирал я его для гармоничного сочетания нашего с Харли дуэта. Тем более это прикольная отсылка, которую, к большому сожалению, понимаю только я. Лучше уж просто зовись рыцарем», — посоветовал он мне, а затем внезапно сорвался в бой. К счастью, я был готов к подобному исходу, поэтому постарался лишить его зрения, активировав заклинание вспышки, которое все это время по максимуму заполнял маной, для чего чары пришлось немного модифицировать, увеличив хранилище энергии и аналог конденсатора, дающий максимально сильный импульс. «Сука!» Он схватился свободной рукой за глаза, не прекращая атаку. «Хах!» С трудом разминувшись с пытающимся вспороть мне живот ножом, со всей дури пробиваю лоу-киком по ноге. «Бля-а!» Раздался приятный хруст, и ублюдок шлепнулся на бок, умудрившись отправить в меня очередной смертельный подарок в область бедра. Немного смещаясь, избегаю лезвия и пинаю Заса в живот, отправляя его тушку в полет до прислоненных к многометровым полкам огромных пыльных стекол, до которых он совсем немного не долетел, растянувшись на бетонном полу. Интересно, какой идиот их так поставил? Тьфу, серийный убийца с трудом сел и сплюнул кровью, держась за живот. Силен, сука, и еще и вспышка эта неожиданная. Ха-ха, но имя у тебя все равно полная лажа. Немного проморгавшись, он не спеша достал нож и, оголив правое предплечье, с улыбкой нанес себе очередной вертикальный порез. «Что?» Повернув голову, вижу пленника, в глазнице которого теперь торчит рукоять холодного оружия. «Ублюдок!» Чуть ли не телепортируюсь к маньяку, спокойно позволившему себя разоружить и поднять за ворот робы. «Правда, забавно получилось?» Хрипло спросил он, немного поморщившись от боли в сломанной ноге. «Мне даже понравилось. Хак-хак-ха, продуктивный был сегодня денек. Зачем?» Я встряхнул его, удерживая на весу. «А ты забавный. Ха-ха, спрашиваешь, словно не читал мое досье. Я просто избавляю людей от бессмысленного существования», ответил он, оскалившись. Ни грамма раскаяния не было в его покрасневших от вспышки глазах, лишь абсолютная уверенность в своей правоте. Я задержал взгляд на покрывающих его руки многочисленных шрамах, стиснув зубы. Сколько же невинных людей пострадало от его деятельности, но каждый раз его просто отправляют в камеру, откуда он с успехом сбегает, либо просто убивает других заключенных или персонал клиники. А ведь я читал, что в его боксе, кроме матраса, нет больше ни одного предмета, и в стенах лечебницы ЗАС передвигается только в сопровождении охраны, удерживающей его несколькими специальными ошейниками на длинных палках, но все равно это его не останавливает, когда приходит время. «Слушай, Каха, это было реально неплохо. На миг мне показалось, что ты грохнешь меня, не дав завершить миссию, поэтому я решил оказать тебе честь», — продолжал говорить псих. «У меня как раз осталась горизонтальная полоса на предплечье, и я решил зарезервировать это место специально для тебя. Хак-хак-ха, тьфу», он закашлялся, вновь сплюнув немного крови. «Ты рад?» Я опустил беглеца на пол и молча стянул его руки стяжками. «Ой, только не надо изображать оскорбленную невинность. Подобное предложение от меня редко можно услышать. Стараюсь отстраниться от всей этой ситуации, но перед глазами встают сотни невинных жертв серийного убийцы, и мне приходится прикладывать максимальные усилия, чтобы не закончить все здесь и сейчас». «Рыцарь», — окликнул меня взволнованный знакомый голос, выводя из своеобразного транса. Очнулся я, целясь тростью в лоб счастливо скалящемуся ублюдку. «Мышонок», — поворачиваю голову, сталкиваясь взглядами с обеспокоенно выглядящей юной героиней. За спиной у девушки маячила Сейлор, которая, красноречиво проведя пальчиком по горлу, покосилась на моего пленника. «Ты в порядке?» — спросила Бэтгерл, сделав несмелый шаг вперед. «В глубине души есть чувство, что Бабс поймет меня. Не сразу, но поймет. Проблема в том, что я не хочу становиться преступником, ведь от Бэтса, в отличие от доблестных стражей порядка, очень тяжело скрыться, поэтому надо действовать умнее». «Хах», — в полном убираю трость, не сильно надрезая лезвием ладонь. «Полиция рядом?» «Да, ждут у входа», — кивнула Бэтгерл, облегченно выдохнув, когда осознала, что я не буду делать глупость. «Зови, ЗАС», — подхожу к психу, который с интересом следил за развитием событий. «Мне ужасно хочется тебя прикончить, но я не опущусь до твоего уровня». «Это правильно, ведь в мире есть еще столько несчастных душ, кха-кха, которых надо спасти. Например, эти красотки. Может, мне стоит для вас троих выделить отдельное место? Кха, черт, ты мне походу ребро сломал, но это не страшно. В Аркхеме работают отличные доктора, так что совсем скоро я встану на ноги, чтобы вновь спасать мир. Пошли, пошли, пошли». Раздались голоса у входа, скрытого огромными полками, по стенам помещения заплясали отсветы фонарей. Не говоря ни слова, я прошел мимо серийного убийцы, коснувшись стекол, а затем с помощью гарпуна взлетел под потолок, где уже разместились мои любимые, следя за операцией захвата и спасением единственной выжившей. Примечание к части. Клифф Фриждил. https://tlrulateru.translation/22129250jpg. Виктор ЗАС. https://pinimc.com/original/C76C30C76C3E22691569CB3469CB312582JP1JPG. Небольшой амак. Что будет, если вовремя не свалить, следуя кодексу настоящего супергероя? Событие происходит после передачи Харви Буллоком пробирки с кровью сбежавшего пациента. «Рыцарь, у меня будет к тебе огромная просьба», — детектив странно замялся, а я картинно покосился на пустое запястье, где должны находиться часы. «У меня это, геморрой недавно выскочил, не мог бы ты его тоже исцелить?» В динамике послышался придушенный хрюк дворецкого, а у меня дернулся глаз. Глава 77. Ночной дозор. Пока добры молодцы в форме спецназа и с автоматами распределялись по складу, беря в своеобразные клещи связанного мной маньяка, который явно не собирался убегать, еще бы со сломанной ногой и отбитыми ребрами, я выбрался на крышу здания и уселся на карнизе, задумчиво уставившись на огни большого города. Внезапно меня нежно обняли со спины две пары рук. Девушки уловили подавленное настроение и не стали отвлекать разговорами, но при этом оказали моральную поддержку, разместившись по обе стороны. Хотя у меня нет полной уверенности в мотивах Харли, которая минуту назад предлагала грохнуть психа, но я все равно был очень рад подобному исходу, поскольку никто не мешал мне плести невероятно полезное заклинание, входящее в стандартный набор любого уважающего себя мага. Щит, после активации создает диск уплотненного воздуха, размер и прочность которого зависит от вложенных сил. Мы с Харли, естественно, знали это заклинание, но не видели смысла его применять из-за больших затрат и медленного каста. Да и по прочности, в нашем исполнении, щит максимум выдержит пару выстрелов из пистолета. К тому же после каста он возникает не мгновенно, а как бы разворачивается из точки концентрации, подобно цветку. Учитывая эти недостатки, нам гораздо проще увернуться от смертельного подарка, чем изображать из себя великих магов. Спрашивается, нафига относительно бесполезное заклинание мне понадобилось именно сейчас, когда бой уже завершился. Все дело в его материальности. Для наводки использую кусок плетения из модифицированной вспышки, которая не действует на союзников, но теперь ориентиром служит моя собственная аура, оставшаяся на испачканном кровью стекле. Задаю небольшой диаметр в 30 см и отключение сразу после срабатывания, а затем по максимуму накачиваю получившуюся конструкцию маны, чтобы она точно смогла преодолеть весь путь. На мгновение меня одолели сомнения. Кто я такой, чтобы выносить приговор? Обычный человек, чудом избежавший забвения и случайно получивший кое-какие способности, которые, откровенно говоря, на фоне любого криптонца смотрятся сущим мизером. В конце концов, бывшему владельцу этого тела тоже светил электрический стул за устраиваемые теракты с кучей жертв. Правда, не в этой долбанутой вселенной. Нет, Джей, в отличие от тебя, Заз даже не подумает исправиться. Как только заживет перелом, он продолжит спасение людей, и, начиная с этого момента, каждый убитый будет на твоей совести. А еще этот ублюдок посмел угрожать твоим близким. Осознание последней мысли вернуло мне решимость идти до конца. К тому же сейчас идеальное место и время, ведь потом придется устранять серийного маньяка другими методами, рискуя попасть под подозрение. Хм, хотя Бетс в любом случае будет меня подозревать, но хрен он что докажет из-за кучи свидетелей. Была не была. Прикрыв глаза, мысленно толкаю получившуюся конструкцию в сторону оставленной крови, прислушиваясь к звукам ночного города. Дзанг. Вскоре на грани слышимости раздался звон разбившегося на множество осколков стекла и громкие маты маньяка, немного расстроенного складской логистикой и нерасторопностью группы захвата. Надеюсь, я не сильно ошибся в характере этого психа и важности для него шрамирования, а также в местном спецназе, иначе все будет очень плохо. За минуту до активации заклинания, прикрывая друг друга, тройка вооруженных мужчин окружила довольно скалящегося Виктора Заса, пока их товарищи обыскивали склад и оказывали помощь единственной выжившей. Согласно досье, после очередного убийства пациент клиники становится временно не опасен, но сотрудники департамента все равно были настороже, опасаясь приближаться к нему. Обычно, Бэтмен лично доставляет обезвреженного суперпреступника в лечебницу Аркхем, либо полностью блокирует ему возможность двигаться, связывая, словно гусеницу. Но на этот раз защитник Готэма всего лишь сковал руки маньяка обычной стяжкой и, судя по неестественно вывернутой ноге, обеспечил закрытый перелом. Внезапно несколько огромных стекол, под которыми сидел Зас, неприятно хрустнули и начали падать. Блять, преступник попытался сдержать их падение, перевернувшись на спину и подставив целую ногу, но этим он добился лишь того, что при столкновении они переломились и все равно достигли пола, разлетевшись на множество осколков. Долбоебы криворукие, кто ж так вещи ставит, и какого хрена вы так долго телитесь? Кха-кха, выразил он свое негодование, с ненавистью посмотрев на своих будущих конвоиров. Лежать, руки за голову. Очухался один из спецназовцев, наставив оружие на Заса, вокруг которого теперь находилось множество острых предметов, но он не был услышан. Откинувшись на спину, псих беззвучно шевелил губами, с неверием уставившись на изрезанные осколками руки, стянутые пластмассовым хомутом. «Эй, ты оглох?» — медленно приблизился к нему вооруженный мужчина. 9, 10, 11, не обращая внимания на ствол оружия, серийный убийца закончил подсчет, начав негромко смеяться, и с каждой секундой его смех становился все безумнее и радостнее. «Хак-хак-хак-ха!» — он закашлялся, сплюнув кровь, но улыбка не спешила сходить с его довольного лица. «Похоже, сама судьба сегодня на вашей стороне. В сторону!» Один из троицы все же сообразил, чем грозит такое поведение маньяка. «Стоять!» Оскалившись, поехавший преступник подхватил первый попавшийся осколок стекла и попытался вонзить его в бедро ближайшей цели, рассчитывая попасть в артерию. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Две автоматные очереди отбросили Виктора на пол. Кха, ярко-алая кровь вытекала из нескольких аккуратных отверстий, скапливаясь в лужу, очерчивающую силуэт. Черт, не успел. Он испустил последний вздох, уставившись на потолок остекленевшим взглядом. Лидер группы осторожно подошел к притихшему маньяку. «Цель устранена», — произнес он в рацию, после проверки пульса. «Фух, слава создателю, что у мышонка не такой острый слух, как у меня или Харли, поэтому обратно мы рванули лишь после выстрелов, а то у бабс вполне могло хватить мозгов бросить пару клеевых бэт-гранат для фиксации целей». «Он мертв?» — недоверчиво спросила юная героиня, спрыгнув на балку, с которой открывался отличный вид на суетящихся у распростертого тела спецназовцев. «Похоже на то. Я приземлился рядом, оценивая диспозицию. Все прошло практически идеально, и даже никто не пострадал, ну, за исключением Заса. А ведь упавшее стекло создало кучу оружия для мастера ближнего боя, и скованные руки со сломанной ногой тут не особо спасают положение. К счастью, местный спецназ на этот раз оказался на высоте, успешно ликвидировав серийного убийцу. Эх, если бы они всегда так действовали, то скольких смертей можно было бы избежать? Хех, хотя такими темпами мир лишился бы одного небезызвестного клоуна сразу после первого громкого выступления. Пойдем, больше нам здесь делать нечего». Покачав головой, я вновь выбрался на свежий воздух. «Черт, не буду отрицать, я рад подобному исходу». «Ага, этого поехавшего никто особо не любил», — произнесла Сейлор, которая точно слышала звон стекла и маты, но не стала ничего предпринимать, отслеживая мою реакцию. «Да, наверное, это к лучшему». Мышонок выглядела немного подавленной. «Эх, куда теперь? Хм, выбор на самом деле не особо велик: либо отправиться домой и провести остаток ночи вместе с двумя сногсшибательными красотками, пытаясь заглушить неприятное чувство, вызванное смертью Заса, либо продолжить ночной дозор с теми же целями». Я посмотрел на сияющую Харли, которой точно не хватало подобной встряски, и бабс, задумчиво вертящую в руках быт-крюк. Окончательно чашу весов в сторону второго варианта склонила зазвучавшая неподалеку полицейская сирена, намекающая на то, что еще не все преступники сидят за решеткой. Несмотря на небольшие сомнения, мое предложение вызвало живейший отклик у обеих девушек. Что тут говорить, если мне тоже очень понравилась ночная охота. И дело тут не в благодарности спасенных и чувстве выполненного супергеройского долга, хотя не буду отрицать, они тоже внесли свой вклад, а в зашкаливающем адреналине и осознании собственных возможностей. Черт возьми, я даже не замечал, что временами ограничиваю себя, забывая о том, что моя сила, гибкость, ловкость уже вышли за человеческий предел. Криминальные элементы иногда не успевали толком разглядеть размытый силуэт в плаще и цилиндре, прежде чем я отправлял их в страну кошмаров. Ха-ха-ха, хотя некоторые успевали что-то в ужасе проорать про какого-то монстра. Ночка выдалась невероятно продуктивной, ведь помимо поимки кучи преступников, до этого куролесивших в Блэкпорте, если судить по остаткам белого грима на их лицах, мы установили слежку за Аластером Винслоуном. Врать не буду, это удалось только благодаря мышонку и ее классному смартфону с кучей программ для взлома, а всего-то и надо было подключиться к системам безопасности пентхауса, в котором проживал магнат. Надо будет не забыть создать себе такую же штуку, поскольку пользоваться гаджетами быца с кучей жучков мне совершенно не хочется. Во время взлома дочка Гордона призналась, что уже давно хотела хакнуть что-то серьезное, но каждый раз ее останавливала совесть, а тут это необходимо для спасения человеческой жизни. Звучит, конечно, как хреновенькое оправдание, но этот вариант гораздо лучше, чем возиться со скрытным проникновением для размещения миниатюрных камер. К тому же нам все равно придется пробираться внутрь для установки баллонов с газом. Хотя можно поступить гораздо проще, попробовав подключиться к местной вытяжной системе, но над этим я буду думать, когда выясню планы мужчины на время затмения, а то он еще свалит из города, и подготовка отправится коту под хвост. Пробуждение было замечательным, поскольку меня обнимала рыжеволосая красотка, немного щекоча дыханием шею. Я аккуратно поцеловал ее, стараясь не разбудить, и перевел взгляд на еще одну девушку, которая мило посапывала, развалившись звездой на левой половине кровати. Выглядела она при этом невероятно мило, поэтому я не удержался от еще одного поцелуя, предварительно выпутавшись из объятий. Оставив любимых отсыпаться после ночных приключений, я отправился в мастерскую. Столкновение с психом все еще было свежо в моей памяти, поэтому мне необходим нормальный огнестрел. Пока мы носились по городу, как ошпаренные, следуя рекомендациям Оракула, я обращал внимание на оружие наших противников. Оно не могло похвастаться большим разнообразием и по большей части было холодным, но встречались особенные экземпляры, один из которых я, не удержавшись, экспроприировал. На стол лег шестизарядный револьвер калибра 357 «Магнум» со странным укрупненным стволом. Честно, я не очень разбираюсь в огнестреле, но этот красавец сразил мое сердце наповал своими формами и весом. Хах, все же правильно говорил персонаж фильма «Большой куш» по имени Борис Бритва. Тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке. Оружие действительно выглядело монументально и вызывало чувство уверенности в завтрашнем дне, но все же ему не хватало индивидуальности, некой изюминки, которую я могу обеспечить. У меня как раз в заметках висел проект по созданию комплекса объемных иллюзий, заодно можно проверить, как хорошо кровь гончий проводит и хранит ману. Расчеты, чем-то напоминающие подгонку готовых блоков, немного подзатянулись, но зато, за счет малой площади поверхности, мне удалось завязать питание на фоновую подпитку, поэтому револьвер практически везде будет самым крутым и стильным, отвечая моему чувству прекрасного. Дальше было делом техники. Снять щечки, выгравировать на их внутренней поверхности готовую комбинацию, выглядящую как несколько пересекающихся окружностей с кучей символов внутри и по периметру, аккуратно залить все синей густой жидкостью, которая за прошедшее время совершенно не потеряла своих свойств, зафиксировать лаком и собрать.